есть ночь, я есть ночь. Я пришла, распахнула объятия, прогоню я печаль, всю печаль твою прочь. И навею любви лишь желание, пред тобой проплыву черный плой, черный мглой. Звездный шлейф свой на небо заброшу, ты мой ласковый, нежный и любящий зверь. Царство грез для тебя дверь открою, обласкаю тебя я ночным ветерком и согрею.